Груз надо доставить, и я на тебя рассчитываю. Если честно, доверять я могу только тебе. То, что Ник никому не верит, для меня не новость. А вот то, что он доверяет мне, повергло в столбняк. Чего вылупилось, усмехнулся он. Думаешь, я не знаю, что ты спишь и видишь мои торжественные проводы с этого света на тот? Но если ты хочешь моей откровенности... Хочу, вновь усмехнулся он. Это выглядит довольно проблематичным, но иногда я думаю, вдруг мне повезет. Теперь он засмеялся. Вот-вот, по крайней мере, мы уважаем друг друга. Ты это серьезно? Не удержалась я. Вполне. В твоих теплых чувствах я не сомневаюсь. Было бы странно, воспылай ты ко мне большой любовью, но я уверен, ты будешь играть по правилам. Ты же знаешь, что я сделаю с твоей Машкой, вздумай ты хоть раз дернуться. Знаю, согласилась я. Ну вот видишь, она лучшая гарантия твоей лояльности, а эти крысы насквозь продажны. К тому же все, как один, идиоты. У меня есть подозрение, что кто-то из них работает на дядю. На какого дядю, буркнула я, в замешательстве, получилось довольно глупо. А вот это нам и предстоит выяснить. В группе ты за старшего, и за груз отвечаешь головой, все ясно? Не очень. Но суть я уловила, особенно насчет головы. Тогда проваливай. Я поднялась и направилась к двери. «Спокойной ночи, моя красавица», — сказал он вдогонку. «Тебя уже не мучают кошмары?» «Значительно реже, я с ними борюсь». Я прикрыла за собой дверь и пошла к служебному входу. Тот же охранник выпустил меня, и я оказалась под дождем. Мелкий, надоедливый, он сразу начал действовать на нервы. Я подумала остановить такси, но вместо этого побрела к дому пешком. Над словами Ника стоило подумать, а в своей квартире я впадала в вялотекущую панику и размышлять здраво была не способна. Мысли, которые посетили меня, особой оригинальностью не блистали, и в конце концов я решила, что Ник наводит тень на плетень с неясной для меня целью. Вообразить, что кто-то из его людей работает на дядю, как он выразился, было невозможно. Разумеется, если этот или эти кто-то не потенциальные самоубийцы. Насчет их глупости в самую точку, а вот все остальное. Насколько я знала, а знала я очень мало, сам Ник работал на типа по фамилии Долгих. Тот чувствовал себя в городе полновластным хозяином благодаря своим деньгам и положению и с потенциальными врагами не церемонился, так что прежде чем становиться его врагом, следовало хорошо подумать. Я угодила в очередную лужу, разозлилась и послала Ника, его загадки и свои размышления к черту.